Друзья, всем привет! Это третий выпуск ЛСД «Лучший в своем деле». Сегодня у нас в гостях Евгений Чичваркин. Две причины, почему он в третьем выпуске. Во-первых, я проспорил. Ты говоришь, что Навальный будет в бюллетене, да. Я буду тебе должен что? Это будет магнум Дом Периньона. Все, я сейчас сам впишу Навального. Это 200 с чем-то фунтов, это нормально? Да. Магнум Дом Периньона текущего года. А если его не будет, ты приезжаешь, ты приезжаешь сюда и снимаешь двухчасовую передачу про нас. Серьезную, профессиональную, без дураков передачу. Вот, разбивай. Во-вторых, Женя действительно лучший в своем деле. Он, это один из немногих людей, кто был вынужден уехать в свое время из России, кто добился успеха в другой стране на новом месте. Привет. Привет. Сейчас будем мучить его вопросами. Мы сейчас в твоем ресторане, твой новый проект. Скажи, пожалуйста, сколько русских рестораторов вообще пыталось Лондон покорить? У кого получилось? Больше 10 точно. Так. Получилось точно у Новикова, получилось точно у Зельмана. Новиков – это Новиков, Зельман – это лобстер и бургер. Бургер, лобстер, Зельман – Митц, Бист и Гудман. Да, так. У них получилось. Удалось, не получилось. Да, они 3 года держали помещение, и вот его сдали кому-то на прошлой неделе. Неплохое помещение, хороший адрес. Рядом с Sexy Fish могли бы быть. Но не знаю, почему не получилось. Может быть, и получилось бы, на самом деле. Это было их решение, они не попробовали. Кто еще? Мария Ивановна. Ну, то, что он популярный точно. А какие финансовые показатели на данный момент, я не могу судить, но какая-то часть успеха, безусловно, есть. И ты решаешь открыть в Лондоне ресторан? Да, но у меня же уникальная ситуация. Чем? Самый лучший винный лист. У нас уникальная команда. У нас очень-очень высокий уровень и степень там, вкуса. Мы ощущаем себя совершенно особенными людьми. Что у нас внизу? Внизу бар. Здесь будут небольшие, конечно, изменения, но в целом он на 90% выглядит так, как он должен выглядеть. То есть сюда можно вечером просто прийти в бар, не в ресторан? Можно просто прийти в бар, но все равно нужно что-то съесть, потому что наша лицензия такая, что мы не можем чисто просто наливать. Так, прийти выпить вина я не могу сюда? Можешь. Но заказать что-то из еды. Здесь делаются коктейли. У нас коктейльный мастер-миксологист Оскар Кимберт, такой известный достаточно человек. К нему специально приезжают попить именно его коктейли. Поехали. О-о-о. Можно? Что такое? Видишь, 3 этажа, 4 кнопки. Это неспроста. Почему? Это макет, разрез ресторана. Да. А, и мы здесь стоим, это не этаж. Это этаж. Это... Подожди. Если в магазине есть туалет, посвященный кадру из фильма «Магнолия», где дождь из лягушек, то это практически быть Джоном Малковичем. Половину этажа. Да. Как это выглядит кнопка? М. То есть человек нажал на М и думает, что он застрял, и начинает паниковать. Да. А выход есть. Но для этого нужно съесть маленький пузырек, где написано «Выпей меня». Ой, я становлюсь маленькой. Чего не хватало в Лондоне? В ресторанном бизнесе, учитывая, что здесь, наверное, есть рестораны на любой вкус, кошелек, вот, рестораторы со всего мира сюда приезжают, только наших ребят, да, здесь сколько. Чего не хватало здесь, что ты так на все это посмотрел, сказал, так вот, мы сейчас сделаем ресторан, исправим там те такие ошибки и взлетим. Есть несколько там человек, их кулинарный уровень, высокий мишленовский уровень, а при этом нет какой-то воли каких-то там денег вложений. А естественным образом заработать очень тяжело, потому что большая конкуренция, и все достаточно придавлено рыночными ожиданиями, какая должна быть цена. Поэтому мы сделали этот прыжок воли. Одного из самых наших любимых шефов пригласили с командой. Они сразу с радостью согласились. О каком шефе речь? Тащить. Олли Дабу. У него был свой ресторан. У него был свой ресторан со своим именем. Да, который назывался, да. Дабу в 5 месяцев первый получил звезду. Самая быстрая звезда, мне кажется, в истории ресторанного Лондона. И ты его схантил? Я не схантил, я предложил условия. Пришли, сказали, вот чтобы ты реализовал все свои фантазии, какая нужна кухня. Он накидал, какая нужна кухня. Мы, конечно, увидели, как говорил Шура корректный, была бы я порядочная девушка, я бы охуела. Вот. Мы, конечно, удивились. Ну, можно слово охуеть закрасить на удивились. Мы, конечно, очень удивились, но сделали так, как он хотел. Поэтому он может делать абсолютно все, что угодно. К этому добавился дизайн и команда, подобранная дизайн Тани, команда, подобранная нами, исходя из наших представлений о людях, которые, с которыми можно победить, именно победить. Плюс добавилась наша винная карта, потому что магазин рядом. Плюс мы правильно, как обычно, традиционно правильно выбрали локейшн, то есть место расположения. А с кухней что там было необычного? А, размеры, цена. Сколько? Получилось 1500, 1,5 миллиона плюс НДС. 1,5 миллиона за только за оборудование? Да. Вытяжка там в общей сложности 1700 получилось. И 700 только вытяжка? Да, 120 квадратных метров на крыше занимает вытяжка 6,5 тонн. Вытяжки, кондиционеры и прочее все оборудование. Туда идут 2 внутренние, 4 внешние трубы. В общей сложности, мне кажется, по-моему, 7 вот таких вот метровых. Кто говорит, что к нам на кухню нельзя, у нас сан-нормы, все херня, просто людям стыдно из-за грязища, которое у них творится. Hi. How are you? Good. How are you? Это здесь готовится все для... Готовится все для вот этого для всего этажа. Угу. Вот на, там, грубо говоря, 20 там, с чем-то метрах, 11 на пике человек могут делать что-то, что 11-курсовое меню до 120 человек на ужин. Опять-таки, как это все рассчитывалось, расстояние, все, это все делал Олли с профессиональной компанией. Вот, какие там высоты, углы, вот это вот все. Даже на кухне не просто какая-то техническая хрень, а даже на кухне. Она техническая, но она дико красивая. Новиков был на кухне, погладил ее и сказал, что это Rolls-Royce. И благословил нас. Вот это делаются те штучки, которые лакричные. Кофемашина «Ля Марзок». Да, поменяли. Была леверная машина, 25 поменяли. 25 тысяч евро где-то. Ну нет, подешевле. Мне хочется, конечно, метнуть понт, но скажу, что это было дешевле. Слушай, расскажи про фишки, которые у тебя есть в ресторане. То есть там свет, мыло. Здесь регулируется. Просто приходят люди... Смотри, крадут мыло. Нет, мыло крадут... Я, кстати, не знаю. Мыло крадут. Крадут мыло. Они в Инстаграме потом пишут, я украла. Я думал, как принести мыло под подолом. Мыло стоит 42 фунта, конечно, крадут. 42 фунта в туалете стоит мыло? И мыло, и крем, и это самое, это все стоит... Каждая штучка этой компании хорошо стоит 42. Что воруют в ресторане посетители? Подставки под пиво. Ну это не воруют. Ну, это, я считаю, подставки под пиво, у меня друг собирает, он просто берет... Когда... А, он собирает? Да. Ну, то есть это не... Как мне говорил менеджер в Украине, это не воровство, это приработок. Не, ну подставка под пиво бумажная тебе что-то? Нет, она пробковая. А кто вот эти вот все детали? Ну, то есть, кто пришел и сказал, мыло должно стоить вот 42 фунта? А, это ты или... Олли... О, нет, моего здесь влияния крайне мало. Ну, потому что все, все, кто сюда приходит, ну, и потом с кем я общаюсь, я поспрашивал, кто был там у Жени, все говорят, слушай, ну, он сумасшедший, ну, это сразу видно, вот его вот этот вот, вот эти вот мыло, вот эти вот заморочки, это вот он, и это его погубит, его вот это вот... Нет, дело в том, что за мной было когда-то окончательно выбор вот всех тех людей, которые... Да, у меня нет никакого таланта, кроме нахождения талантливых людей. Между Татьяной и Олли было 60 имейлов по поводу выбора мыла. 60 имейлов. И они в какой-то момент тебе пришли и сказали, мы выбрали мыло. Нет, они в какой-то момент просто выбрали мыло. И все. Вот. И ты на это смотришь? Нет, нет, в какой-то момент сказали, что выбрали мыло, но оно дико дорогое. А я сказал, окей, конечно. Подожди, Проверяли, как потом есть. То есть тестинг мыла был, что мыли руки разным мылом, а потом подносили еду ко рту, чтобы понимать, как это все работает и как заходить в зону туалета, нет ли какого-либо неприятствия и отторжения. Если вот мы сейчас зайдем в зону туалета или ту, интересный сладковатый запах, который совершенно волшебный, ассоциируется с спа гольф-клубе, где 200 тысяч фунтов билет. Для узкого круга ограниченных людей. Так, еще раз, мыло... Куда Трамп ходит? Мыло 42 в туалете пахнет, как в гольф-клубе Трампа. Если не лучше. Ну, вот все настолько продумано. Да? Я спустился, понюхал запах из раздевалки Дональда Трампа, помыл руки волшебным мылом, и дальше, чтобы не обратно подняться к ней, мне надо два раза взяться за ручку, потому что две двери открываются на себя, и я испытываю дискомфорт, потому что... Там же берутся за эту ручку такие же люди. Не факт. Ну, вот откуда я знаю, что вот до меня есть определенные... И... Ну, и, хорошо. Наш уровень – это определенная селекция. Я понимаю, что люди в какой-то момент... покряхтывая, пробираясь по социальной лестнице параллельно одной ногой, другой по пирамиде Маслоу, погружаются в эстетский какой-то снобизм. Поверь, эти ручки мало того, что протирают все время, здесь есть определенная селекция людей, которые... В конце концов, возьми бумажку, как японцы, и через бумажку я вот видел таких людей. Что они сделали, чтобы двери наоборот открывались по пути эвакуации? Чтобы ты когда заходишь, что ли, ты толкаешь, а когда выходишь, не надо дергать на ручку. Почему не наоборот? Логично, что наоборот. Не могу сказать в этот... на эту деталь нам было, наверное, наплевать. Можем попытаться передать запах из туалета. Вот здесь он уже начинается. Mm-hmm. Здесь никого нет. Вот этот. Так, вот знаменитый туалет. Да. И вот знаменитое мыло. Да. То есть вот это мыло? Да. 42 фунта. Ну, можно погуглить. 42 фунта. Я смотрю, везде разные детали. Да. Это свет. Я был уверен, что ты все придумал. Все, Таня, клянусь. Моего совсем чуть-чуть. Вот видишь, смотри, хочется, да, выйти, а тебе надо брать за ручку. Что еще? Огромное количество деталей. Здесь часа не хватит. А если ты, Очень маленьких продуманных мелочей. Там изменяется свет. Здесь есть зарядка. Изменяется свет. Можно кинуть музыку со своего айфона. Можно взять барную музыку. Можно музыку сверху. Такую более спокойную. То есть мы здесь можем поставить музыку с телефона сейчас? Да, мы можем сейчас поставить музыку с телефона. Можем изменить свет на... более, ну, то есть там 3 градации света. Может, везде, каждый стол, каждая комната имеет зарядки, свои зарядки. То есть телефон, его не нужно. Здесь есть зарядка сейчас для телефона? Она там лежит. Я могу еще отметить, здесь, наверное, самый быстрый Wi-Fi в Лондоне. Да, мы заморачивались. Из публичных. Из публичных, без кодов, без глупостей. 50 мегабит на заливку я пришелся файлы загружать. Да, потому что здесь бывают люди, встречаются по бизнесу, какую-нибудь финансовую презентацию в цвете и с картинками тоже нужно закачать людям. Почему бы и нет? Вот эти все детали, свет, чтобы там в Инстаграме все хорошо смотрелось, музыка, которая меняется. В Инстаграме, вот он, там свет наверху выставлен вечером так, что он на лица один, а на еду другой, чтобы и лица смотрелись. Здесь все сделано ради Инстаграма. Поскольку у меня основное направление архитектура, и сейчас появляется, ну, пока это мало кто понимает, да, но вот в архитектуре появляется новый стиль архитектуры, его еще никак не обозначен, но я думаю, это будет какая-то архитектура лайков, архитектура Инстаграма, да, то есть у тебя успех здания, у тебя здание интерьер должны стать хорошим фоном для социальных сетей, вот. Это очень хорошо видно там в Дубае, например, да, когда вот они, мне кажется, они прямо строят, и критерий это не как там форму, пространство, что ты будешь чувствовать, так, будет это классный фон, да, будут лайки, да. Здесь, будут люди здесь фотографироваться, значит строим. Но у шейха Мухаммеда хороший вкус. Здесь нет ни тактильных вещей. Да. До всего, до чего ты можешь дотронуться, оно все приятное. На ощупь, до всего. Вот это здесь нет ни тактильных вещей вообще. Я подтверждаю. По поводу Инстаграма и всего остального. Замечание. Черную икру нельзя подавать на белой тарелке, ее невозможно сфотографировать. Из-за сильного контраста у тебя либо пересвечивается вся тарелка, выпадает, либо... Знаете, наши блюда рассчитаны на iPhone 12, который выйдет через 2 года, где уже функция это будет, поэтому... Да, пока, значит, черную икру надо подавать на темных тарелках, чтобы можно было сфотографировать. Хорошо, будем подавать. Просто черной икры должно быть настолько много, и нужно заказывать такую большую порцию, чтобы она вся была кадровая. Не знаю, как вы, а я обычно до последнего откладываю походы к стоматологам. А мне сложно терпеть любые манипуляции с зубами, даже простую гигиеническую чистку я выдерживаю с трудом. Но потом мой врач убедил меня, что лучше раз в год потратить час на профилактический визит, чем потом долго и болезненно лечить кариес и устанавливать импланты. Поэтому теперь как минимум раз в год я приезжаю в клинику и делаю полный чекап. В клинике Агами на чекапе делают рентген, осматривают все зубы, дают советы по уходу и лечению, проводят профессиональную чистку. Во время чистки врач удаляет зубной камень и налет, который не подвластен обычной зубной щетке, что особенно актуально для тех, кто курит и пьет много кофе. А если у вас стоят импланты или коронки, то вам нужно делать чистку в 2 раза чаще, то есть каждые полгода. Ну что, чекап позади, это оказалось не так страшно, как я думал. Вообще в клинике Агами стараются сделать так, чтобы у пациентов было как можно меньше негативных эмоций от посещения стоматолога. Например, здесь есть возможность лечить зубы во сне. И об этом сейчас расскажет главврач клиники Михаил Агами. Добрый день, да, это так. Седация применяется в таких 2 основных случаях. Да. Это тот случай, когда пациент просто боится, не может вообще переносить лечение по разным причинам. Ну и второй, конечно, случай, это тот случай, когда вот люди заняты. То есть мы совмещаем там 4, 5, 6 посещений фактически в один прием. Хочу отметить, что это все-таки не наркоз. Вы не путаетесь с наркозом. Наркоз все-таки это вентиляция легких, немножко другое ощущение, так назовем, отходняк другой, да, после наркоза. Седация считается более безопасным. Если вы много месяцев откладываете решение серьезных проблем с зубами, опасаясь, что будет больно, то в клинике Агами знают, как этого избежать. Поэтому смело записывайтесь на первичный осмотр и не забудьте назвать промокод Варламов. С ним комплексная консультация до 31 октября будет стоить всего 1000 рублей. Ссылки в описании. Это этаж? Это этаж верхний. Он называется Above, то есть здесь прекрасный вид, полная шумоизоляция, тихо. Этот ресторан, вот там, вот то, что с моей стороны было абсолютно железобетонное требование, это шумопоглощение. Здесь индекс шумопоглощения один из самых лучших, наверное, вообще из лондонских. То есть это мягкая пена, Это вот здесь вот достаточно большой слой, и вот там пробка, пена и прочие вот такие. То есть мои пьяные песни никто не услышит? Услышит, но без эха. Без многократного повторения. Вот там, где написано «припев два раза», услышит только один раз. Это стулья, которые ты в одном из интервью говорил, что менять собираешься? Вот эти. Вот эти поменяли на эти. Вот это неудобные стулья? Нет, это удобные стулья. А эти еще удобнее? А эти эстетически более выдержанные. Эти эстетически более выдержанные. А эти стулья тоже удобные, но они были сначала, а потом были эти стулья. Сколько стул стоит? 1500 евро. 1500 евро? Ты в ресторан покупаешь стулья? Только вручную, да. Угу. Да, да. А эти куда? А эти никуда, они запасные. Ну, там всякие маленькие всякие вот детали сделаны. В каждом столе трещину блокирует одна из букв из слова «хайд». В каждом столе зарядка. Да, вот это круто. То есть это... Причем зарядка, можно два сразу телефона, но могут принести... Это чья идея была? Вот про зарядку? Это моя, да. А, то есть вот ты сказал, я хочу... Да, 26 ампер. Это чистый кусок лития, который сейчас только дорожает. Что здесь наша идея? Наша идея 3 года назад для магазина, так как мы сам большой продавец форматов Double Magnum и больше, то мы попросили Riddle сделать декантеры на Double Magnum. Они сказали, что они будут очень дорогие, в рознице они будут 1500 евро там, или фунтов. Мы сказали, все равно делайте, и вот этот декантер, он реально стоит 1500. То есть этот декантер за 1500 фунтов? Да, я не шучу. И они реально продаются. Вот под Новый год мы их продадим, может быть, даже 3-значное количество. Их сделали специально для вас? Их сделали специально для нас, по нашему заказу, но теперь они продают их по всему миру. Это как черная Nokia 8820, которую мы прислали заказ на 63 миллиона. Потом они отгрузили первому связному и сказали, это не ваша идея. Идея витала в воздухе. Я ее за полгода до этого написал. Угу. И для нас специально сделали маленькие, для половины бутылки, чтобы бутылка не терялась. В большом сделали на половинку для бизнес-ланча. Вот это ворует? Это ворует. Это ворует? Это ворует. Вот, опять-таки, сколько раз меняли фильтры здесь, представляешь? А все для чего? У любого стола должен быть очень красивый вид. Где бы ты ни находился, у тебя должен быть обязательно вид либо на улицу, либо вид сюда. Здесь нет мест, где ты не получаешь откуда-либо какое-то эстетическое удовольствие. Расскажи про лестницу. Вот мы стоим с такой, с красивым видом на лестницу. Я сейчас расскажу. Понятно, что здесь был этаж, и мы могли здесь вообще разместить 338 человек по лицензии. Ну, этаж, вот этот небольшой потолок был, он был еще меньше, он был вот настолько меньше. И нижний этаж был вот настолько меньше. То есть было 2 убогих этажа и 1 с огромным потолком. Мы поменяли полностью всю этажность, отодрали сколько можно от потолка, откопали сколько можно снизу. Снизу откопали 1.5 метра бетона, чтобы потом 1.20 метра залить. Потому что меньше по технологии нельзя, чтобы эти 30 сантиметров экономить, чтобы хотя бы как-то дышалось. Все кондиционеры, все оборудование спрятано вот здесь. Вот здесь там до потолка буквально вот столько, до реально бетонной плиты. А лестница нарисовала, пришла Татьяне в снах, она ее нарисовала. Дальше мы полгода отрисовывали ее с дизайнерами. И на этом, в этом моменте я там как-то участвовал, а потом дальше ее делала польская компания в течение 1.5 лет. Сколько стоит лестница? Получилось где-то 400 тысяч. Фунтов? Фунтов. Потом в какой-то момент ходили-ходили по этим этажам, и потом Таня сказала, а здесь мы рубим void. Теряем 100 посадочных мест и рубим void. Сколько сейчас всего посадочных мест? 188. Нет ни одной параллельной линии, ни одной одинаковой секции, ни одной похожей ступеньки. У них всех разные углы. Кстати, благодарные посетители отмечают, что когда пьяный по лестнице спускаешься, удобно как да. зацепиться. А, и... Вот эта часть была по взаимствованной идее из одной из рижских лестниц времен Арнуво. Там одна из рижских лестниц имеет очень глубокие для пальца, как раз чтобы держаться по винтовой лестнице. Поэтому эта идея была повзаимствована оттуда, хотя кто-то говорит Гауди, кто-то говорит Шехтель, но это смотря какие приоритеты, какие пожизненные приоритеты. Но это не Гауди и не Шехтель. И даже не Заха Хадид. Это Татьяна Фокина. А вот это, кстати, чуть-чуть от меня. Немножко стимпанка от меня. Были случаи, что вы кого-то не пускаете в ресторан? В основном мы мы позволяем гостю практически все, что в других файн-дайнингах не позволяем. Мы, когда наверх короткие шорты, мы смотрим косо на это. Вот. Если человек совсем пьяный, мы просто по лицензии не... Если у него признаки детоксикации, мы по лицензии не можем его, например, обслуживать. Это кто должен определять? Это менеджер? Это не советский закон, где все оцифровано. И есть понятие common sense, и есть вот просто исходя из общего здравого смысла и человеческой логики, есть пьяный этот человек или нет. Мы же заинтересованы в том, что в целом его обслужить или чем-то напоить или накормить. Заинтересованы. Но если человек, между нами говоря, в говно, то мы не имеем права этого делать. И более того, и не хотим этого делать, чтобы он не портил карму другим гостям, так как пьяные люди ведут себя непредсказуемо. А что девушка говорит, когда видит человека, кого нельзя пускать в ресторан? Ну, с пробежки кто-то к вам забегает. А я думаю, что напрямую скажет, что, к сожалению... Вот. Вам... Вы не... Нет, никаких глупостей французских, что у нас fully booked, нет. Мы очень рады вас видеть. Но в другой раз. Ну, да, у нас был случай в какой-то в очень коротких шортах, и человек с пробежки, решил, что это как, бывает бар, где соки. И так аккуратно сказали, может быть, вы на вечер придете. Были какие-то ситуации, когда требовалась там, охрана или что-то? Нет. То есть все ведут себя прилично? Нет, все ведут себя прилично, но это Mayfair. Это Mayfair. Выставлено наше меню на входе. Нас так просто не найдешь. То есть мы не то, чтобы... Мы не как Disney Store с распростертыми объятиями всех. Нас все-таки нужно найти и захотеть прийти. У тебя много русских. Я, поскольку себя не первый раз сюда хожу, да, и много русских. Да, очень разных. Они приходят, это твои друзья или... Друзья, знакомые, кто-то путешествует, кто-то, опять-таки, фоловит в Инстаграме. Очень разные и реакции совершенно полярные. В целом, я мало у кого из русских, есть буквально десяток человек, чей фидбэк мне интересен. Уж простите. Что касается обслуживания, что касается что-то не работает, не заряжается, этот фидбэк интересен. Иногда наши соотечественники, им там не хватает перца, соли. Я вернул, чтобы мне дожарили, и вот эти все цветочки сняли. Окей, ваше право, конечно, но мне... Я пытаюсь, чтобы все были обслужены хорошо, но... Все, что он говорит по поводу качества и вкуса еды, я моментально дисконтирую в себе. Что сейчас происходит? Это каждый раз говорят, на какой стол приходит какой гость, рассказывают о всех гостях, конечно. А, подожди, то есть какие предпочтения? Очень интересно. Все гости прогуглены, пролинктынены. Взяты вся информация, которая Я бронирую стол. Я говорю, я мистер Владимир Путин. И, ну хорошо, давай, давай что-нибудь другое возьмем. Иван Иванович, да, Иванов, кто... неважно, да. Я бронирую стол, и у тебя менеджер заходит в социальные сети, везде смотрит. А все автоматически, все, вся информация, которая есть, если человек ел раньше, все аллергии, все предпочтения, хлеб не предлагать, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. То есть, если я все хожу там третий раз, то уже знают, предлагать мне хлеб или не предлагать. Это цивилизация. Это то, как должно быть. Тоже еще бесит наших соотечественников, но мы это менять точно не будем, то, что один и тот же стол обслуживают разные люди. Вот, есть, ну, там, грубо говоря, официанты из этой части, да, и они обслуживают все столы на этой части. У нас нет прикрепленных. И они читают лист из гостей, они знают, кто куда, во сколько придет, кто... Если были до этого заказы вина, сомелье изучают вкус, и, исходя из этого вкуса, ценовых возможностей и предпочтений, уже предлагают, исходя там, какой это день или вечер, какой это четверг или понедельник. Вот, это люди анализируют, и это в идеале. Понятно, что человек существо несовершенное, и все, как правило, состоит из мелких факапов, но это так везде. Но в целом ту планку, которую мы поставили, она идеально правильная и соответствует самому высочайшему мишленовскому стандарту, если так можно сказать. Слушай, вопрос, который меня начинает жутко раздражать, вопрос с чаевыми. Почему? Во-первых, в какой году? Года 2, по-моему, начали в Англии, да, включать в Лондоне чаевые в счет сразу? Потому что раньше... Лет 13, насколько я помню. Да? По-моему, раньше такого не было. Было, конечно. Ну, но это не было, может, так распространено, то есть не все так делали. В Чепряне, в которой я был еще в 2005, уже было 15%. Хорошо, у тебя 12,5, да. Это стандартная цена по Лондону, да. 12,5, сервис чардж, да. Все включают. Да. И... Это наши зарплаты, на 188 человек, это реальные зарплаты. Окей. Это реальная компенсация. Но это какое-то, по-моему, это блядство. Вот это как в Америке они начали включать там, да, вот эти 15, потом 18. Хорошо, в цирке есть свои правила. Круглая арена, фанфары, человек, который объявляет все. Обязательно клоуны, обязательно животные. Это часть индустрии. От этого можно отказаться, Это будет просто чистые потери. Нет, слушай, я же не могу сказать, вычеркните мне сервис. Можешь, конечно. Конечно, можешь. Не, ну это как-то неудобно, понимаешь? Почему неудобно? Ну потому что сервис я сам оставляю чаевые. Я оцениваю сервис. Ты лишаешь... Ты можешь выкинуть сервис и оставить чаевые. И они будут разделены вот конкретно между теми людьми, кому ты даешь, потому что сервис идет, чтобы... Это серьезное добавление к зарплате, к огромным нашим зарплатам, которые наш основной расход, которых 188 человек. И если мы хотим, чтобы это были молодые, симпатичные профессионалы, которые бегают, шевелятся и обслуживают, им нужно платить нужно дохера. Тебя как бизнесмена я понимаю. Да. Я сейчас говорю с собой, ты говоришь, нет, смотри, ты говоришь, мы поставили себя на место клиента. И не встречал еще такого человека, который, вот ты приходишь куда-нибудь в ресторан, да, и все, вот ты сидишь, он говорит, блядь, вот эти вот моды, вообще, это никому не нравится. Здесь есть места, опять-таки, на северно-восточном Лондоне, которые говорят, что, и они потерпят, мы действуем без сервиса, оставляйте, как мы хотим. Есть такие места, типа True, они сделаны энтузиастами за небольшие деньги, они не зарабатывают. Но они не зарабатывают. Так ты мог эти там 5 фунтов раскинуть просто дополнительно в счет. Ну, по 2 фунта каждому блюду дописать, и все. А тогда это будет раздражать огромное количество англичан. Я говорю, мы придавлены рынком. Если бы мы не были придавлены рынком, я бы сделал абсолютно вот так, как ты говоришь. Но есть абсолютно устоявшееся клише, что касается русских, что должны быть икра и бляди, какие-нибудь излишества, и все должно быть в золоте обязательно. Вот, и обязательно водка, прям с утра. Также есть устоявшиеся давно в лондонском дайнинге ограничения по выше чего просто не может стоить. Вот, как только будет нормальная, если это когда-нибудь будет подход, как там в Париже или в Дубае, конечно... То есть чаевые — это вынужденная мера, ту маржу, которую ты недополучаешь из-за британских этих комплексов, да, ты но она вся представляешь? Но она, в отличие от тех ресторанных компаний, где конфликты чуть ли не с профсоюзами, она идет вся честно в оплату труда. Ты как посетитель, ты идешь в любой ресторан, ты когда видишь включенные чаевые, твое отношение? Я уже к этому... То есть тебе уже пофиг? Ну, включили. Привык. Самые большие чаевые, которые ты оставлял? На свой день рождения Новику. Сколько? $12,000. Ты достал $12,000 на чай? Да. Ну, мне 30 лет было. Не, ну там был практически арендован большая часть ресторана, огромное количество всего, я их там загонял то это, они на 2 часа позже, плюс цена, плюс музыка, принесите то, уберите это, ну то есть я их 7 часов шпынял, был огромный счет там со всеми крабами, какие-то, причем я... Мне они пошли навстречу, я принес там пару ящиков своего вина, вот, а в конце, сколько это было? Общий счет сколько было? 300 тысяч. Я просто 300 тысяч оставил. А общий счет сколько был? Я не помню. Небольшой. А это залы, если у тебя... Да, эти залы, их можно объединить в один. Можно сделать 2 по 10, можно сделать один, ну, на 22 человека максимум. А они могут быть полностью изолированы, там есть тот самый твой любимый японский туалет. То есть приватный туалет? Да. Подойдите ближе, он вас поприветствует. Да, и можно с улицы гипотетически заехать сюда, и это лифт. А это лифт? Кнопку нажми. А он откуда идет? Снизу, с другого въезда, с бокового въезда, с Кларджа-стрит. А, то есть если к тебе приехал... Дональд Трамп, он... Вот он может зайти и выйти незамечен. Более того, воспользоваться удобствами не во дворе. Ух ты. А, все, на машине можно приехать? Да. Подожди, тебе можно на машине подняться на второй этаж ресторана? Да. С ума сойти. То есть я приехал на машине, вышел и пошел сразу есть? Да. Помыл руки. Почему? Помыл руки, а потом уже пошел. Если позвонит... тебе из администрации принц скажет, что Владимир Владимирович хочет вам в ресторан наведаться во время своего визита. Он не мне позвонит, он позвонит в ресторан. Ну, позвонит. Это в ресторан. Танины ноги. Для меня всегда деньги первичны. То есть все равно, несмотря на твое отношение к сегодняшней российской деятельности. В первую очередь я занимаюсь бизнесом. И в первую очередь для меня бизнес-принципы, они важнее. То есть любой человек, вне зависимости от его личных отношений, получит здесь обслуживание. Да. Вписывать в свое зарабатывание денег, я останусь бедным. К этому я не готов. Я готов ко всему, кроме бедности. Очень хорошо. На этом всегда стояли, стоим и будем стоять. У тебя есть еще и другая история с вином. То есть я заказываю за $1000 бутылку вина, мне ее приносят, и сверху мне на нее дают чаевые уже сразу автоматом 120 там, фунтов сверху. Почему? Ты можешь отказаться некоторые от этого. Не, понятно. Насколько нормально делать вообще чаевые на вино, если, ну, если рассмотреть чаевые... Нормально. Если рассмотреть чаевые как благодарность официанту, ему же все равно бутылку за 100 фунтов открывать или бутылку за 5000 фунтов. Но ты еще платишь corkage fee 30 фунтов. Это вот это как раз открывается. Нет, это за открывание, да. Бокалы, пробочный декатеры, сбор, да, да. Пробочный сбор. Но... смотри, ты пьешь вино из бокалов, которые стоят 120 фунтов. Они могут разбиться. Ты же не будешь за это платить? Ты декантер, который там... полтысячи стоит и так далее. У нас дичайшие расходы на это. Из этого никто ни в Лондоне, из этого в трехзвездочных каких-то местах поет, да, но вот так вот в больших ресторанах в Лондоне никто из такого стекла, такого уровня никто не дает. Мы это делаем, потому что это, во-первых, это красиво, во-вторых, это очень правильно, и вино лучше раскрывается вот в этих бургундских бокалах. Вот здесь в общей сложности на аренду с налогом у нас уходит больше 1 000 000 фунтов. Это не... 1 000 000 фунтов — это аренда и налоги. Да. Аренда этого помещения. Аренда и налог на аренду. Mayfair. А фонд оплаты труда? А в несколько раз больше. Mm-hmm. Поэтому я все понимаю, но мне не хочется ни чтобы работало меньшее количество людей, ни чтобы люди работали большее количество. Подожди, еще раз, 1 000 000 фунтов есть аренда в год? Да. А я думал, в месяц. В год. Я даже испугался за тебя. Не бойся, не бойся. Вот. И поэтому, чтобы наполнить фонд оплаты труда, это принятый индустриальный стандарт. Когда он изменится, если он начнет меняться, мы будем первые, кто это отменит. Вот одни из первых. Это печь для разогрева. Это сконы, которые будут делать на afternoon tea. Вот рабочие печи те, там реально это все делается, а здесь только разогревается перед подачей. Ну и во-первых, это красиво. Вот, обрати еще внимание, тактильность. Да. Тактильность вообще всего. Какой сейчас средний чек на столик? На какой? На ужин. Здесь? Да. Около 100 фунтов сейчас. Ну, то есть здесь пьют гораздо более простые вещи, чем наверху. Там у нас уже было пару недель, где гросс перевалил за 200 на человека. Но он будет гораздо, гросс будет гораздо выше, чем 200 на человека. Будет около 300 в итоге. Последний вопрос, пока мы в ресторане. Расскажи про вот эту, мы упустили про концепцию с винами, что есть две винные карты. Одна... Винная карта здесь 450, будет 550-570. Позиция, это которая здесь есть? Которая здесь есть, а остальные 6 500 привозят из магазина в течение там, ну, мы гарантируем 12 минут, ну, получается от 8 до 10. Обычно. То есть любое вино, которое есть в магазине, можно заказать сюда? Да, 30 фунтов. Corkage fee пока 30 фунтов. Будет больше. Вне зависимости от уровня вина? Вне зависимости от уровня вина. Ну, потому что если это Cloudy Bay, то ну, это физически едет машина. Там создаются 3 документа, едет машина, забирается эта бутылка, везется, а это достаточно простое, более того, не соответствующее уровню этой кухни вино. Но, опять-таки, если это решение гостя, это так, но у нас накладные расходы такие, что вот цена такая. Сколько позиций по магазину? 6 500, еще 1 300 ждут на складе. Угу. Своей участи. Это самая большая винная карта в мире? Да. Самая лучшая. Ее можешь делать больше, но еще уровень вин такой, который... По винной карте мы вне досягаемости. Потому что я, во-первых, умный, во-вторых, я очень смешно шучу. Вот. Мне есть что рассказать. Есть... Вот. Ну и вообще я еще ничего. Есть... Кроме того, еще есть какая-то история успеха. В том числе и успеха будущего. Ты тщеславный человек. Ну, отчасти, да, конечно. Вот это твой образ, твоя там одежда. Я чуть варюсь, да. Это генетически заложено. Это для медийности. Это память предков. Нет, я и без медийности так хожу. Не, ну изначально это появилось, потому что тебе хотелось как-то... Нет, ну это появилось до того, как я узнал, что означает слово «медиа». Хорошо, ты следишь, что про тебя пишут? Слежу. То есть ты прямо заходишь? Не все, но... Там Google новости и смотришь, что пишут? Нет, Google новости зачастую смотрит про меня Таня и присылает мне, когда я что-то ляпнул не то. Нет, Google новости нет. Когда было уголовное дело, да, я следил каждый день за этим. А сейчас нет. Комментарии? Комментарии в основном, да. Мне, я редко, я никогда не смотрю, что пишут в директ, вообще никогда. Там не, десятки, наверное, тысяч каких-то сообщений. Вот. А, комментарии я смотрю, если есть настроение, отвечаю. Зачастую все, что где люди делятся каким-то позитивом, я оставлю сердечко и все. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, и говорят, классно, и смайлики, а иногда и это не делаю. Куда тебе надо написать, что? Чтобы ты прочитал и ответил? СМС-ку. Ну не, ну человек, который не знает твоего номера. Никуда. А много пишут, ну, вообще пытаются там, ну, Евгений, дайте денег, Евгений, у нас есть хитрый. У нас есть, да, новый... IT. Стартап, давай, да. Только вашего миллиона. Да. Сейчас забабахаем криптовалюту. То есть много таких? Очень много. Сейчас уже меньше, потому что, видимо, они устали. Но я стараюсь их просто не замечать, этого все. Женщины преследуют? Да. Я же звезда. Вот так вот, чтобы там... Он из Лондона, где выставки Портабелла. Как пел Оксимирон. Ну хорошо, а то есть они тебе приходят в ресторан, тебя подкуруют. Как женщины, ну, как они пытаются с тобой познакомиться? Вот они приходят в ресторан, сидит, ты вот заходишь, она такой вот в таком платье на тебя смотрит, и ты понимаешь, что она пришла сюда только ради тебя. Зачастую я благодарю ее за комплименты в адрес еды, лестницы и сапог. Делаю несколько селфи и желаю приятного аппетита и откланиваюсь. Ну а как? Ну вообще-то спокойно, когда ты там селфи... Я очень давно, я первые деньги заработал 22 года, и интерес со стороны женщин был ко мне всегда, поэтому я очень, очень спокойно просто воспринимаю это как должно. Самое идеальное место для знакомства — это на приеме психиатра, я считаю. Вот там интересные девушки. Слушай, а почему именно Лондон? Вот на тот момент была виза, отсюда нет выдачи и образования. Ну, Штатов тоже нету. В Штаты у меня не было визы на тот момент. Штаты далеко. А если бы была? Я не знаю. Я Лондон как-то знал и понимал, а Штаты нет. А с кем из русской тусовки ты общаешься в Лондоне тесно? Тесно, мало. Я не уверен, что эти люди хотят быть произнесенными вслух. Несколько семей, с которыми мы дружим. Ну, я думаю, там Гриша Гусельников, господин Гусельников не секрет. Вот с ним мы дружим. С Ходорковским? Общаемся тоже, конечно. А ты с ним раньше общался? Нет. До того, как его посадили? Нет, мы приехали в Берлин знакомиться с ним, с Таней. Полина Немировская, правозащита. Да. Это работает хорошо. Да. Открытый университет. Угадай, кто занимается открытым университетом. Моя боевая подруга Татьяна. Там все работает очень хорошо. Это тоже проект, который полностью удался. Ну, то есть они до чего-то дорылись, и я уверен, что ЦУР будет дальше финансироваться, и для нормальных журналистов это скорее вызов, а не точка, с которой начнется страх и нежелание больше участвовать. Слушай, много вопросов относительно твоего конфликта с Артемием Лебедевым. Я понимаю, может, для тебя такая незначительная часть, но у нас в России на стуле, кто переживает за это. Ты нервил его ответ тебе после того, как ты в очередной раз его там как-то обвинил, где он выложил? Ну, мне кто-то спросил про еще раз. Я просто подтвердил то, что я единожды сказал. Да, но ты ответа его не видел? Я видел. И... Ну, слушай, если я буду отвечать расстроенному там Максиму Виторгану, которого я очень люблю и уважаю, если я буду отвечать, буду вступать в медиаперепалки, я все сказал, что я хотел сказать, и все. Ну ты все еще считаешь, что... Ничего не поменялось за 6 лет. То есть это произошло 6 лет? Да, абсолютно. Стоп, ну просто в чистом виде, вот, как в чистом виде. Более того, это был мой первый бизнес здесь. Мне тогда болела голова совершенно за другое. Плюс потом у меня в жизни произошло несколько серьезных драматических изменений. Вот мне это было крайне неприятно, мне не хотелось этим всем заниматься. Можно было бы посудиться. И вот в нынешнем настроении я бы посудился. Там, с формальной точки зрения, если смотреть на формальный российский закон, то он прав. Но они просто, как абсолютные чиновники, общались крайне формально. Они, ну, вот, там, его менеджер пишет, ну как так, что ж такое? Он еще вот так с упреком, как бы, вот, с какой-то болью в сердце пишет, что... Ну как, вот мы же вам дали демо-версию, вот здесь все работает. Вот, смотрите, мы вам прислали 12 сентября. Да, конечно. Но только магазин открылся 12 августа. Значит, просто вопросы от людей, которые очень тебя любят. Топ-5 книг от Чичваркина. Бизнес или художественный? Я их все-таки разделяю. Это давай бизнес. Разные чтивы. Давай 5 бизнеса и 5 художественных. «Дорога к рабству», вот я последний прочитал. По-прежнему «Атлант», я считаю, крайне полезная вещь. По-прежнему «Жалобы как подарок». «Мюррей Ротбард» я прочитал. «В новой свободе» или как это так называлось. Ну, наверное, все равно «Сервис» как конкурентное преимущество. Она, я думаю, что все по-прежнему актуально. Художественный? «Мы» Замятина. Вот это последнее, что я гештальты закрываю. Все гештальты закрывать, раскачается, поломается кровать. Я не смог дочитать «Последний свидетель» Алексеевич. Я подумал, что я лягу в психиатрическую лечебницу. Потому что я... Но в целом для этих обмутков с надписью там «Можем повторить», вот. В целом это хорошая прививка против подобных глупостей. Опять-таки, закрывая гештальты, я не так давно прочитал «Повелитель мух». Ну, в общем, я читаю что все время что-нибудь такое, что там потом напиться, повеситься, погрустить, загрузиться. Вот, ну, что-нибудь такое. И слушаю такое же. Что ты слушаешь? Пожирает горло к уголовным кодексам. В момент законопатит горло. Лоснясь от ботокса, над златом чахнет дряхлый горло. Система рухнет, как колосс Родоски. Скорее мы увидим изнутри у гроба доски. Учти, об этом делая в блокнот наброски. Можешь из-за них уехать в Магадан, как Газадок. Я не знаю, почему это спрашивают, но правда ли, что когда ты живешь в России... Правда ли, что ты гей? Нет. Давай об этом. Нет. Это моя любимая. Да? Правда ли, что у тебя пол дома был 500 евроми купюрами под стеклом, мусором? Я не знаю, почему. Это тебе, наверное, виднее. Пол, да, практически все так. Пол в переговорной в Евросети... был услан в переговорной Евросети был услан фотографии реальных денег, у них были разные номера, поэтому был такой эффект реальных в HD 200. Mm-hmm. Естественно, 200, потому что наш цвет компании желтый, цвет настроения желтый. и 200-евровая бумажка, она желтая, поэтому были именно 200-евровые бумажки. И на этом полу, более того, есть фотографии на этом полу, мы на нем позировали, лежали, и на нем проводились все серьезные бизнес-митинги и также встречи с нашими сотрудниками. И идея была, что деньги у вас лежат под глазами, просто нужно под ногами, просто нужно просто нагнуться. Плюс это правильный корпоративный фон. Да, и деньги – это наша основа. Деньги не настоящие. Они были настоящими, когда их фотографировали, потому что это было сделано на заказ в HD-фотография. И мы говорили о том, что они настоящие, что они заламинированы, настоящие деньги, потому что там под ними было несколько купюр, у них были настоящие номера, вот, и некоторые велись как олени. Как Пола появилась? Ну, вот, в какой-то тяжелый жизненный момент, когда хотелось, товарищ, мы вывели формулу, но он тоже очень любит поесть и выпить, как я. Потею, следовательно, существую. Вот, когда хотелось вернуться в эту, в рамки этой парадигмы, один из общих друзей, который вывозил здесь русскую диаспору на всякие мероприятия под эгидой журнала «Сноб», Тимон Афинский, пригласил в поло-клуб, такой самый базовый, простой. Вот, я сел на лошадь, хотя давно не сидел на лошади, не представлял себе, как это делать. Тут же перевалился, из нее упал, и я понял, что это мне очень все нравится. А сейчас ты в непростом клубе? Сейчас, но он не самый, далеко не самый сложный, потому что для самого сложного клуба, там, какой-нибудь Гарц, я не решился, потому что нужно купить там других лошадей, купить там и так далее. То есть по их дурацким правилам. Сколько стоит заниматься поло? Это очень дорого. Это стать миллионером в поло очень просто. Нужно прийти туда миллиардером. Это традиционная поло-шутка. Это отнимает очень много времени, то есть это несовместимо с постоянной какой-то работы практически. То есть такой спорт аристократов? Вот. Ну, в общем, да. Ну, сколько в месяц ты тратишь на поло? Ну, какая-то неприятная пятизначная сумма. Физически тебе тяжело? Нет. Подожди, а ты потеть в чем собеднул? Ну, потому что это аэробика. Ну, работают все мышцы. Ты все время в хафсете. Ты вот ты уже сидишь в седле. Ты над. А сколько отдых сейчас идет? А просто меняется лошадь. Не, а сколько? 4 минуты отдыхаете? Здесь нет нормативы. Необходимо время для смены лошади. А почему, зачем лошадей менять? Они устают, они не могут больше. По большому счету лошадь... 7 минут? 7,5 минуты? 3. По большому 3,5 минуты. Принц на белом коне. Как в этой рекламе. Вы помнишь, там такой африканец на белом коне. Я на коне. Спать, ваша мечта, там, может быть, баунти какой-то сзади. Как у вас хоть команда называется? Как болеть-то? Hedonism wins! Вперед! What the score is? 5-3? 6-4? 6-4. Нет, это теннис клуб, нет. Хороший спорт, где игроки не знают даже счета. Обычно вот на той доске все. Да, потому что это дружеская игра. Если не было даже... У нас есть Empire, даже, но не было даже люди, даже не фалят. Yeah. Потому что, ну... все дружат, все общаются. То есть не за что биться. Так, ну что, какой счет? Давай скажем, что это 9-6. 9-6. Но вы победили. Да, да. Так, буднично. Ну, это будничная игра. Когда не будешь, здесь 200 человек народу, свистки, все время штраф. Люди орут, аргументируют. Два ампайра, был нарушение, не было. Видеоповторы, всякое дерьмо. Да. Есть болельщики, есть прямо... Есть болельщики. Все то, вот вся та задняя часть, все в бухающих людях. Это, здесь есть какие-то мероприятия, где там ну, шестизначные бюджеты. Здесь была последняя игра «Принца Чарльза» на этом поле пару недель назад. Какая была жара. Ты с ними играл? Нет. Дорого. Сколько? Сколько стоит поиграть в «Принца Чарльза»? Ну ты если поставить. Не... Это вопрос но, денег. Но он уже больше не... Ну да, он играет, когда... Ты должен быть либо каким-то серьезным аргентинцем, кого он выберет, кого они выберут, либо за этот самый... Какой-то взнос, благотворительность нужна. Ну какой? Это миллионы, 2 миллиона, 5 миллионов, 10, что? Нет, это какие-то десятки тысяч. А, то есть это бюджет? Нет, это не бюджет. Там-то идет. Несколько там десятков тысяч, и ты играешь в «Призрак Чарльза». Да. И можно ему там записочку подсунуть. Хотя чего он реально все равно тебе ничего не решает? Останься от России! Хватит гадить! Англичанка гадит! Записочку. Да? Так, а что мы пьем? Мы пьем... называется Шоле. Шоле, 88-й год. Это Бургундия для бедных. То есть для нас. Так, а что жарим? Австралийские вагю. Австралийские мясо. Я помню, были времена, друзья, когда австралийское мясо можно было ввозить в Россию. Так, вот ты вот скажи, когда надо солить? Когда сделается. Посолить раньше, уйдут все суши. Когда сделается, строго. Козье. Компот на козьем масле. Попробуй, понюхай. Угу. Это вместо соли, он соленый. Это какой-то особый рецепт? Нет, это растопленное масло со всякими приятными вещами. Скажи, пожалуйста, у тебя собаки и вагю едят? Да. Я ел, ем черную икру. А собака ела, ест и будет есть австралийское вагю. Ох, прям разваливается. С этой стороны. Почему без перчаток, Евгений? Почему без перчаток? Почему еда на полу лежит, где собаки ходят? Из бороды летит все, клочья, бородя клочья. Все, это готовый копспас. То есть он просто буквально стоит еще 2 секунды и идет думать. Все. Здесь готовится, здесь отдыхает. Отдыхает, такой дымочек, красота. Стейк от Евгения Чичваркина. У нас в машине запланировал вопрос от читателей, которые больше всего набрали лайков, что-то интересно многим людям. В чем смысл жизни? Ну, смотрите, мы, как обычные, там, будь то животные, грибы или чего-то такое, все, что живое, оно бессмысленно просто размножается, потому что является таким... каким-то паразитом на этой земле, и у нас просто инстинкт размножаться и все вокруг себя пожирать, переваривать. Вот. Так что никакого смысла в нашей жизни нет. Экзистенциальный кризис, он приходит, уходит, иногда засиживается. По большому счету, конечно, нет, но раз уже тебе это все дано, грех не получать от этого удовольствия. Поэтому жизнь человека дается, раз она уже дана, и все равно у тебя есть эти инстинкты, лавируя, как на скейтборде между либидо и мортидо. Нужно просто получать максимум удовольствия, избегать страданий. Не нужно проходить через какие-то очищения, всякие пиздецы, чтобы получать удовольствие. Достаточно просто услышать это сейчас. Если бы у тебя была возможность на один день вернуться в Москву, как бы ты этот день провел? А у меня будет еще вторая жизнь или? Не, ну вот сейчас, тебе приходит волшебник и говорит, чувак, вот на один день можно приехать, Путин уже уехал, ну никого что? Дома нету, гарантии. А Путин уехал? Ну вот, да. А я хотел 282-ю нарушить. Как бы ты этот день провел в Москве? Куда бы ты? Ну, погулял бы по Воронцовскому парку часик, потом поехал бы в центр, посмотрел, как там все это изменилось. Была бы возможность, прилетел бы даже на вертолете. Зашел бы к папе. А ты следишь вообще, что в Москве, какие изменения происходят? Не пристально, но в целом... Нет, мне вообще нравится, когда по чьей-то воле все изменяется в лучшую сторону. Абсолютно точно. Все эти старые трубы, все это старое дерьмо, все нужно менять. Абсолютно точно нужно сажать деревья, даже больше, чем посадили. Абсолютно точно нужно было решать вопрос с торговлей вокруг метро, но их надо было выкупать. То, что сделали опять по-советски. Вот. И, конечно, торговля на пути следования из дома домой, дом-работа, она самая естественная, выгодная, и это очень удобно и для людей тоже. И этому надо было следовать и какую-то цивилизованную торговлю строить взамен выкупленной. Я абсолютно за, чтобы где-нибудь там в Митино или где-нибудь там далеко был абсолютный Шанхай и все построено как угодно. Я абсолютно за то, чтобы в историческом центре это было как-то аккуратно встроено в среду. Но без торговли, когда ее нет совсем, это выглядит как гробница. Это выглядит... Мы же видели эти похороны, хотел сказать, инаугурацию Путина. Вот, это чистая некрофилия. Я за то, чтобы весь транспорт, как и здесь, поменяли на электрический. Я за баслейны. На баслейны должен продаваться абонемент. Даже он может быть зональный. Адских денег должен стоить просто абонемент на баслейны. То есть, если много денег, ты можешь ездить по выделенным полосам? Да, все деньги идут строго в город, никуда больше. В целом, то, что делает Собянин с Москвой... В целом это хорошо. Программа «Моя улица». В целом это хорошо. Формы. В целом хорошо, да. У нас Собянин пустил в Тюмень, двери открыл. Он много в Тюмень. Тюмень же, да? Да. Вот, мы там делали программу по остановкам с его администрацией. Никто денег даже не попросил. Я не знаю, крадут они на бордюрах или нет. Наверное, крадут. Даже на чем-то надо красть. Но в целом... Я положительно оцениваю. То есть ты за Собянина проголосовал? Ни в коем случае. Почему? Потому что он сотрудничает с гестапо и часть его. Вот Борис идеальный мэр. Садик Хан? Садик Хан мерзкий социалист. Почему? Ну, потому что социализм – это узаконенный способ ограбления. То есть это бандит, которого... другие бандиты во власти. Ну, есть такое странное понятие, да, которое является по себе оксюмороном. Вор в законе. Вот. Это как, я не знаю, горячий лед. Да? Вот. А вот любой социалист, он это бандит в законе. Во времена Евросети все без исключения сотрудники топ-менеджеров в том числе проходили полиграф. Да? Было дело. И при непосредственном знакомстве с тобой ты расспрашивал, какая музыка установлена у них на телефоне. О, Господи. Было дело? Да, но это просто, чтобы полиграф проходили, потому что постсоветские люди, это были просто тотальное одно сплошное варьё. Ну, то есть 80% людей были готовы красть. Я не шучу. 90-е годы — это просто вот все, что шевелится, все, что не так лежит. Не знаю, домой люди домой несли там туалетную бумагу, там, калькуляторы. По поводу музыки. Что было, какая музыка была у человека, что ты его не брал на работу? Музыка, вопрос по музыке, насколько мы близки, наши культурные коды. Ну, у меня Михаил Круг там, например, или Шуфик. Что ты говоришь, извините, вам будет у нас неинтересно, да? Почему? Я, ну, просто это дает больше понимания о человеке. Как он проводит выходные, музыка, фильмы, это дает понимание о человеке. Ну, то есть это не влияло на твое решение принять человека? У меня, слушай, мы все родом из детства. Шуфутинский или Михаил Круг – это музыка, которую я в 90-х слушал в Сочи, в Лазаревском и так далее. И эта музыка – это часть меня. Моя там первая девушка слушала «Мираж», «Ласковый май», «Сиси Кэтч» и «Джой». Это часть моей истории. Летом на юге, в этих прекрасных кафе, где ты приходил загоревший, усталый, после моря, после этого солнца, там был Михаил Круг, Шафутинский, «Ушаночку поглубже натяну», мой номер 245. Это такая же часть моей истории. У меня есть Шафутинский лучше, как у любого эмигранта. Мы плачем борщ каждый вечер под него. Шучу, конечно. Вот. Но у меня есть настроение, особенно если где-нибудь едем между Монте-Карло и Монако, там Шафутинский очень хорошо ложится на вот эти все закаты, пальмы, сосны, шорты. Евгений, а ты не ебанулся продавать такую непонятную еду такими мелкими порциями за такую высокую цену? На бизнес-ланчах люди обычно хотят дешево и качественно пожрать, а не платить по 50 долларов за цветки цукини, блядь. Кричу вам, дорогой мой далекий слушатель на той стороне культурной пропасти. В этом мире огромное количество мест, где можно недорого и быстро пожрать. Вам может показаться странным, но есть люди, у которых в невидимой дали от вас забрались по пирамидке масла. Вот. И у них, им хочется вот эти маленькие-маленькие порции за вот эти самые деньги через 7-8 недель, или как, когда это выйдет, в сентябре, через там 3-4 да. недели, к нам будет, в общем, не, на ланч, наверное, можно будет попасть, на ужин будет не попасть, потому что мы всех людей со вкусом, это вам не дано, мой маленький юный друг. Вот, мы пытаемся собрать все в одном месте и как-то их развлечь, и развить их дальше вкус, и потакать их требованиям, капризам и интересам. Что ты думаешь по поводу популярности деревенского образа жизни в России, стерлиговщины? А он стал? Это то, чем я хотел заниматься. Это было предначертано. То есть, это с 2007 года. Я в 2007 году их собирался делать деревню. Наверное, может быть, уже стерлигов и жил в деревне. Вот. И именно, да, назад к корням. Там, не назад к Канту, а назад к корням. Не назад к Гегель. Нет. То есть назад, это все нормально. Назад в сельпо. Это не мракобесие. Нет, это нормально. Это эскапизм. Это нормально. Что будет с человеком, который повесит в Лондоне на дверях своего ресторана, пидорасом вход воспрещен? Ну, засудит моментально. Засудит. Ну, то есть это... То есть он его разорят, и он пойдет помер. Да, стоим 100%. Должна ли быть возможность у владельца бизнеса вводить дискриминацию у меня... по сексуальной ориентации? Нет, такой возможности законной нет. Законной нет, но есть очень старый закон у меня, который меня защищает. Я могу сказать, из магазина выйдите без объяснения причин. Просто вы выйдите. Табличка «Пидорасам вход воспрещен» – это нормально, но незаконно. Нет, не так. Ты можешь попросить покинуть свое общественное место. Ты можешь попросить покинуть, у тебя есть на это право. Это частное, за твои деньги сделанное предприятие, и ты можешь обслуживать кого ты считаешь нужным. В конце-то концу. Вешать табличку, обозначивая какой-либо признак, это очень некрасиво, это работает, б, против твоего бизнеса, это не соответствует этическим стандартам 2018 года. Вот. И это противозаконно в большинстве стран. Ну, в большинстве развитых стран. Поэтому такого делать, конечно, абсолютно не нужно. Подобный винный магазин в России ты мог бы открыть? На прекрасной России будущего, конечно. То есть спрос даже будет? Еще гораздо лучше, конечно. Потому что у нас и избыток души, и размах, и шикарность, у нас все это присутствует. Крепко спит, глубоко спрятано в нас. Но потом это все как пружины раскроется. Мы будем жить очень богато. А реальность ли английская демократия? Да, к сожалению. Почему к сожалению? Ну да, здесь демократия. Ну потому что, несмотря на то, что как хочет верхушка, здесь сколько раз выигрывали социалисты. Подолгу сидели социалисты. Такие Тони Блэр, Гордоны Брауны и прочее. Что ты думаешь по поводу повышения пенсионного возраста в России? Опять-таки, как и с палатками, все то же самое. Ну, то есть те, кто работал на Советский Союз, были, ну, по сути, рабами. И к этим людям нужно относиться с благодарностью, даже если они работали на крайне неэффективных работах. И их не надо было грабить. А современным молодым людям нужно позволить иметь частные пенсионные фонды, полностью это разрегулировать. И каждый частный пенсионный фонд, когда считает нужным, как какой договор с тобой сделать, тогда и включает пенсию. А то, как это сделано, ну, сделано обычным грабительским образом, обычный путинский приемчик. Пока все радуются, раз — ограбить. Там революция, раз — отобрали Крым. Здесь все радуются футболу и его же переизбранию, раз — ограбить. Ну дальше будет хуже. 100%. Гораздо хуже. Ну то есть камни с неба еще даже не начали падать. А что будет дальше, по-твоему? Обнищание, железный занавес. Обязательно будут карточки на еду. В том или ином виде. Социальная карта социальной поддержки там. Ее назовут как красиво, она будет пластиковая. Но в их уебищных мозгах ничего другого просто не может родиться. Они в туннеле. И этот туннель их привезет, как и всех диктаторов, к стене. Я вот качнул фотографию с Чаушеску. На всякий случай в консервы положил. Я думаю, пригодится. Сегодня молодому человеку из России уезжать или нет? Да, конечно. То есть с Россией свое будущее не имеет смысла связывать сегодня? Это как минное поле. Ну, для меня это... Ну, то есть, то, что это минное поле, я в нулевые годы, да, мне кажется, даже раньше полностью осознал. Но тогда это хотя бы все двигалось вперед и вверх. А сейчас не за что биться. В одном из интервью ты сказал, что все, кто остался в России, это терпилы. Ну, отчасти, да. Ну, я был таким же. Ну, последние, вот именно последние мои месяцы чисто терпилы и есть. При этом есть какое-то количество, в том числе и предпринимателей, которых ты отзываешься положительно. Ну, тот же Кашицкий. Ну, естественно, конечно. Вот. Он из России... Менеджер футбольного клуба «Галицкий», да, он хороший. Он из России не уезжает, насколько я знаю. Пока не уезжает. Да, и не планирует, но... Расскажи Господу о своих планах. Не, ну понятно, хорошо, да, может быть, мы это не знаем. Ну, они же, раз они ему что-то заплатили, ВТБ как, они заплатили, потом они найдут дыру и скажут, а, отдай половину назад. Угу. Что Галицкий скажет на это? Скажет, пошли нахуй. Такая же ситуация же была с Бородиным. Чел заплатили, потом сказали, давай назад. Ну, бандиты, ну, причем такие, над которыми никого нет. Они не договороспособны абсолютно. Они патологические вруны. Как можно с ними договариваться? Навальный должен уехать? Нет. Но он выбрал себе этот ДАО, он закусил. Он согласен с тем, что ему могут в лицо плеснуть из баллончика, и брата могут пытать. Он знает это все. Вот. Он понимает все риски. И у него потенциальный политический вес очень высокий. Особенно, если они сделают мощную экономическую программу. Сейчас время есть до следующего обострения социальных и политических моментов. Наверное, сколько-то еще есть. Вот. Всегда можно сесть и написать какой-то труд, программу действий, как на следующий день после Путина что делать. Просто подневно. У него есть совет мудрецов. И там приятные люди, кстати. Там Алексашенко. Насколько я понимаю, Гуриев. Мне надо уезжать из России? Нет. Почему? Ну, во-первых, гестапо тебя... Есть люди в гестапо, которые тебя любят. Да? Воспринимают очень много чиновников как какого-то, ну, хоть и вольтанутого, но все-таки нормального человека, который их там не подставит и который вот не бросится на амбразуру, не взорвет вместе с собой. Не Вера ты Засулич, в общем. Это хорошо или плохо? Для тебя ты сделал свою жизнь очень интересной, для тебя это хорошо, но да, наверное, это хорошо, потому что ты можешь и фоточки из кабинета Суркова выложить там, да? И поснимать с вертолета протесты 11 или 12 года. Вот, гестапо, оно имеет несколько щупалец. И когда некоторые щупальцы тебя гладят по голове, ну, а некоторые пытаются ужалить или задушить, вот, у тебя интересная жизнь, доступ к всякой интересной информации, прогулки с мэрами и так далее. Тебе не надо уезжать на данный момент, но если ты не снизишь градус критики, ничего не поменяешь с градусом критики, то этот момент все равно настанет, потому что градус цензуры меняется, и в какой-то момент они придут в состояние ножниц. То, что Олег Кашин уехал, и он говорит, я думаю, ты с ним общаешься, наверное, да, тоже? Пару раз я... Да, ну, он говорит, что он реально опасается за свою жизнь в России. Не знаю, я не... Когда он пишет, что он свежий и платный, ты думаешь, я плачу? Я считаю, что информация интересная и так дойдет. Поэтому я практически не читаю то, что он... Если он только бесплатный, тогда я читаю то, что он пишет. Ужас, который идет от Навального, да, он где-то в 1000 раз больше, чем гипотетический ужас от Кашина. Так как он был за той стороной забора, а потом метнулся, наверное, это вызвало определенное желание отомстить ему. Наверное, я не берусь это утверждать. Почему Навального не трогают? Им кажется, что они его купируют и контролируют. А если они с ним что-то сделают, если его посадят в тюрьму, через 2 года Его популярность будет больше, чем популярность Путина. Он будет абсолютный, абсолютный герой, абсолютный народный герой. А если его убьют или сгноят в тюрьме, то это Путину, конечно, Запад не простит. Будет. А ты считаешь, что сегодня у Путина стоит вопрос, что ему простит Запад, а что нет? Ну, конечно, вот они визжат из-за санкций. За каждого нового витка, чтобы они вводили, сказали, мы ведем антисанкции по санкциям 22 числа, которые еще даже не объявлены. Которые мы еще не знаем, какие санкции будут. А они уже говорят, что мы введем антисанкции. Конечно, визжат, как ужи на сковородке. Навального сторонники многие обвиняют как раз в том, что он выбрал лояльных людей, но не ярких, да, личностей. Ну, да, принцип, да, принцип Путина. Это то, что все приближенные люди, они не по принципу компетенции, а по признаку лояльности. Ты вот себе представь, что там есть кто-то там, какой-нибудь там, например, ты. Да? Mm-hmm. Вот представь, что в его команде сейчас есть ты. И ты начал там работать, что-то делать, пишешь про то, какие там должны быть города, еще чего-то. Как надо самоуправление, вот это вот, выступаешь где-то. Тебе поступает предложение от Собянина о замом. А вот одним из замов. И все, и ты ушел. Вот когда нужно будет разобрать всю конструкцию по частям, Путину возьмут, да, ну тебя там сольют через 6 месяцев. Но тебе сделают предложение, которого ты именно из-за того, что тебе это нравится, потому что тебе реально на какой-то кусок дадут охренительные возможности. Тебе дадут шанс воспользоваться. Ты с ними не сможешь отказать. Вот. И так сильную команду можно разобрать по кускам. А его команду по кускам разобрать будет очень сложно. Поэтому как боевое звено это правильно. Кто на орбите, на периферии крутится, и кто может гипотетически там быть ключевыми фигурами в новом там правительстве или Совете Министров прекрасной России будущего, это большой вопрос, и это другой вопрос. Особенно, кто будет заниматься силовыми ведомствами. Это большой интересный вопрос. Вот. А то, что именно сама администрация — это лояльные бойцы, ну, когда речь идет, ну, по сути, в какой-то момент речь может пойти реально о жизни и смерти, поэтому здесь, наверное, этот принцип имеет право на существование. А какие ошибки были допущены в 90-е, что мы... Две или три, все. Нужно, конечно, было запретить организацию КГБ и рассекретить все архивы, передать их куда-то, где их все переведут, напечатают, и организацию эту признать террористической, запретить. Вот. Но сейчас бы мы тогда жили в другой стране. Жили бы в другой стране. То, что еще нужно было провести... мощнейшую реформу образования и реформу правоохранительных структур. У них отобрали часть функций, чтобы они не свирепствовали. А кроме этого, нужно было поднять их и зарплаты, и гуманитарный уровень, их заниматься и делать эту работу очень престижной и очень открытой, и сделать то, что здесь сделали в 80-х годах позапрошлого столетия, ментов с человеческим лицом. А вот на это у Ельцина не хватило воли. А в какой-то момент у ментов не было прав, ни денег, ни ничего. Их заменили бандиты, а потом на место бандитов и ментов без прав пришли бандиты в погонах. которые, где они слились, стали одним единым целым. В последнее время в России, если раньше приходили условно за политическими, то есть политические активисты, еще что-то, и у большинства аполитичной тусовки, политичного населения, кто считал, что можно себя, можно быть вне политики, и у тебя все будет всегда хорошо, сейчас потихоньку начали дергать их. Ну, я имею в виду все вот эти вот истории, когда там за мемы возбуждают дела там по 282, там эти верующие, которые все за экстремизм, когда совершенно каких-то левых людей начинают преследовать по какой-то фантастической ерунде. Это многих возмущает. Хотя это было раньше, но поскольку раньше это было... Когда многие, когда что-то возмущает французов, там миллионы ходят вечером на улицу. Вот, послушай, да, там же история, что раньше это было, но тогда все себе объясняли, ну, за ним пришли, потому что он там на митинг ходит. Понятно, я типа на митинг не хожу, да, ну, сейчас до того пришли, потому что ты мне мастик сделал. Да, а теперь за тобой пришли просто так, ну, потому что ты вот попался какому-то каким-то стукачам. Кучеряву живешь. Да, каким-то стукачам, которые там на тебя написали, и вот так вот получилось. А что сегодня в России реально, да, то есть я понимаю, есть вот там Бабченко, да, который при первой же угрозе для себя свалил из страны и, находясь в условной безопасности, начал кричать, что вы сыкливые пидорасы, идите там и всех убивайте, там, или прыгайте на танки. Но реально ты сегодня находишься в России, тебя возмущают какие-то процессы, что сегодня делать? Вопрос... Прыгать ли с ножом на паровоз? Вопрос, насколько ты боишься, это вопрос всегда... Любой человек боится, ну слушай. Любой человек, ну все по-разному боятся. Я боюсь по-другому, чем боится Навальный. Навальный, то что, ну, он не человек, он не боится за себя и за близких, очень боится. Но он будет продолжать это делать, потому что он уже закусил. А для меня, еще раз, как я говорил там, час назад, моя жизненная позиция – гедонизм. Я близко никак себя не ассоциирую ни с кем, приносящим себя в жертву. Мне христианская доктрина не близка ни разу, ни капли. Я не готов жертвовать и рисковать больше, чем я уже жертвую и рискую. Все. Так что сегодня делать молодому человеку? Договариваться с режимом, пилить бабки, устраиваться в «Газпром». Закрывая тему про Путина, ты Гордону в 2015 году говорил, в интервью рассказывал, когда еще не было санкций, тех, которые есть сейчас, да, то есть когда там еще только все дело обсуждалось, ты говорил, что у Запада есть все рычажки, они знают, где лежат там чьи деньги, и да. Что сейчас... Но они до сих пор не воспользуются этими рычажками. Я еще сказал, должен быть на них международный арест warrant. Лично на Путина арест warrant и на его силовиков. И санкции я не имел в виду, что им запрещено участвовать в этом самом. А то, что у них не может быть там ни визы, ни что, ни перемещений, ни карточек, ни счетов. Они не могут, ассоциации, компании, которые с ними ассоциируются, не могут пользоваться переводом, международным переводом денег и так далее. То есть я имел в виду нормальные санкции, а не эта пыль, которая сейчас... А почему до сих пор их не вводят? Пытаются же договориться, никто не хочет ссориться. Мы, по большому счету, все же... То есть пока идет переговорный процесс? Да, да. Мы в кольце друзей. С нами, по большому счету, никто не хочет ссориться, все хотят... нормальной цивилизованной торговли. Не хотят, чтобы мы влезали в чужие выборы, не хотят, чтобы мы на кого нападали и устраивали химические атаки, передавали химическое оружие Сирии, устраивали химические атаки Великобритании. Хотят, чтобы эта большая страна стала цивилизованной, такая, как большинство цивилизованных стран мира, с которым можно, можно договариваться, торговать, там, сотрудничать и так далее. Вот. Все хотят видеть, вот, и каждый раз намекают, что перестаньте это делать. Вот. А наших полудурков это только задорит, с одной стороны. С другой стороны, они воруют, грабят, остановиться уже не могут. Я думаю, что и 22-го санкции будут из пушки по воробьям. То есть SWIFT не запретят? Нет. Вот, ты же понимаешь, что у них есть в руках. Ты же понимаешь, что у них есть в руках. Что? SWIFT. Бах, и все. Да. Вот прям, и все. И там вопрос идет на сутки. Давай про вино. Это кровь Христова. Да, это магазин, самый лучший магазин. 100%, недосягаемый. И мы дальше мире, продолжаем. Это прямо в мире лучшие магазины. В мире нет лучше ассортимента, лучше сервиса. Он прибыльный сегодня? Да, конечно. Инвестиции вчера. Отбились? Да, давно. То есть ты уже вышел в ноль и начал? 3,5 года назад. Уже не начал. Из 6 лет жизни больше половины он прибыльный. А есть в планах открыть в других городах, странах подобные? Нет. Он такой один. Мы будем дальше здесь работать над ассортиментом, качеством и обслуживанием. Расширяться? Нет. То есть все с нынешними технологиями это шоу-рум. За ним стоят там большие достаточно продажи, но это может до открытия магазина быть уже 6-значная сумма в кассе. С какой порог, когда вино можно пить в плане цены? Ну, бывают хорошие вина за 5 евро? Конечно, нет. От какой суммы? Если люди сделали хорошее вино, надо быть полными идиотами, чтобы туда уйти. За 20 евро? За 20 евро это уже будет вино. Это будет напиток из винограда. Ну, с какой вот... есть такая... в России в том числе. 12. Мы были в Европе, мы пришли в магазин, там по 2 евро эти бутылки. Ну, наверное, где-то 12, 14, 15. То есть дешевле сегодняшний вот, ну, технологический процесс производства вина, дешевле какой суммы не может быть вино? Ну, наверное, 10-12, я категорически. Ты лучше пиво выпьешь. Что покупать? Что покупать вот дальше? С 20 за 30? За 20 за 30 новый свет. Новый свет, экзотические страны, где просто все еще дешево стоит. Франция не может быть. Как воспитать винную культуру в стране? С детства наливать надо детям. Со скольки лет? Сразу, с ложечки. Ты своим детям наливаешь? Конечно. Ну, серьезно? Абсолютно. Ты шутишь? Да. Что? Все время требует шампанского, ребята. Ну, серьезно? Абсолютно. Со скольки лет твои дети начали пить? Не начали пить, а пробовали. Ну, сразу как появились на свет. Прекрати. Ты шутишь или нет? Не, ну, каплю дать шампанского можно всегда. Так, подожди, ты не шутишь. Ты вот, у тебя родился ребенок, ты ему сразу с ложечки шампанского. Конечно. 61-го года. 61-го года, что же это было? Поль Роже, по-моему. Сейчас популярны, особенно в Калифорнии, вот эти, всех этих ребят, которые там занимаются IT, Кремниевая долина. Идеи с биохакингом, идеи с этой вечной жизнью, идеи там, ну, как минимум до 160 надо там. Да. Даже, я думаю, ты знаешь, ты читал всех этих ребят. Ты до скольки собрался жить? Старость беспомощная и неопрятна. Я очень надеюсь, что мне хватит силы воли покончить с собой, как только я это пойму. Ну, ты сейчас какую-то планку себе ставишь? Ты себя видишь там в 90 лет? Ну, я не знаю, какое будет здоровье. Вот когда я пойму, что я совсем рухлядь, я написал, что в моем завещании стоит автоназия, и я буду очень рад не коптить небо, когда мне будет не в моготу. Ну, ты что-то делаешь, чтобы это продлить? Или как, наоборот, как я сокращаю это всеми путями. Подожди, я видел тебя в Инстаграме, ты с какой-то маской лежал на лице. Это чтобы лучше выглядеть сейчас на камере. Это все ради лайка. Мы когда приехали играть в поло, ты сказал, что нужно в моем возрасте нужно потеть, нужно физическая нагрузка. Да, конечно. Чтобы, да. То есть ты все-таки что-то предпринимаешь? Я занимаюсь спортом почти, практически каждый день. Чтобы процесс превращения в рухлядь максимально оттянуть. Здесь задача же. Я, например, и ем больше, чем надо, и пью гораздо больше, чем надо. А сколько надо? Параллельно. Надо, чтобы быть таким шестикубиковым. Вот. Нужно какой-нибудь бокал вина раз в неделю и есть какие-то пресные овощи, какие-нибудь сыры или что-нибудь такое. Вот, а я люблю шматок мяса и вина большой стакан. Сколько ты пьешь в среднем в день, выпиваешь алкоголя? У меня то пусто, то густо. У меня не... то бутылка, а то полторы, а то и ужас две, а то пусто-пусто. Это две бутылки вина для тебя — это ужас? Или да. Да, нет. Две бутылки вина для меня — это ужас. Сейчас активно идет борьба, ЗОЖ. Все, вот у меня из половины друзей, Это замена религии. Половина друзей перестали употреблять алкоголь. Религия устарела. С ними невозможно общаться. Религия устарела, поэтому люди ищут способы сходить с ума. Но это как секты собирают всех шизоидов, как Аум Синрикё, зожисты или там климатологи. Вот это сделано климатологами. Да? Она красивая, но она сделана... Вот, те, кто там себя обливает бензином и сжигает в фабриках, которые загрязняют и которые убивают китов там. Вот, это абсолютно так, как, еще раз говорю, религии все устарели, то идут в самую молодую, в ислам, соответственно, поэтому он популярен, либо идут, придумывают себе новые формы религиозного мракобесия. ЗОЖ, фанатичный ЗОЖ, когда люди не пьют на свой день рождения. Помешанная клима, когда люди ездят за климатическими этими самыми. Вот. Я скажу так, мы не очень сильно влияем на температуру в этом мире, не будем никого расстраивать. Вот. А климатологами пользуется мировая закулиса, чтобы выдумывать, как грабить компании. Это такие же, за ними стоят такие же бандиты, как Greenpeace, чистые вымогатели. Слабости людские, когда человек хочет быть частью чего-то большего, это чистая, чистая религиозная херня. У тебя бизнес связан с вином, в том числе. С абсолютным удовольствием. С абсолютным удовольствием. То есть ЗОЖ не победит? На нашем веку пьющих людей хватит? Конечно. Конечно. Почему скидок нет? Не нужно, это глупость. Программа лояльности, скидки не нужно, постоянно. Не нужно. Лояльность. Ты скидок не делаешь вообще? Лояльность, когда там какие-то очень большие количества, какое-то очень большое давление, они такие даже какие вот, это так, это больше гомеопатия. Кто самый сложный клиент по национальности? Один украинец. Имя которого мы не скажем. К сожалению. Или к счастью. Лучший клиент? Арабы? Англичане? Лучший клиент китаец. Китаец? То есть они до сих пор деньги не считают? Считают еще как. Уж пару лет считают назад? Считают еще как, но очень хочется вот этого всего. То есть пару лет назад были же истории, когда эти китайцы, которые как русские в начале нулевых с чемоданами денег бегали, не знали, куда... Для них, для них это просто не ключевая сумма. У него 400 тысяч человек на фабрике, в день зарабатывает столько, сколько не выпить, не пролетать. В процентном соотношении кто самый, больше всего покупает? Какие страны? Какие? Мы каждый день отправляем в Юго-Восточную Азию, в Китай или в Гонконг. Каждый день отправляем в Штаты. Что? Ты сказал, что ты в Россию не планируешь возвращаться? Я не вернусь. Сейчас ты связываешь будущее с Великобританией. Ты планируешь как-то войти сюда окончательно, интегрироваться в, там, не знаю? Нет. Сэр Евгений Чичваркин. Нет, слава богу, здесь у политиков древности здесь хватило ума, чтобы пускать людей, которые хотят инвестировать и что-то делать, и не обязательно интегрироваться. Интегрироваться по мере желания. Поэтому меня это более чем устраивает. У меня два абсолютно международных бизнеса. Иногда мы не говорим о русских, но иногда не английских фамилий 70% в листе. Ты сказал, что у тебя отлично получается подбирать людей, искать таланты. У меня бывают страшенные факапы, как у всех, но я зачастую вижу бриллианты. Ты сам до сих пор проводишь собеседование? Да. Я нахожусь на собеседовании, которое проводит Татьяна. Угу. И я иногда думаю, вот уже мы сидим здесь полторы минуты, а еще 15. Ты сразу видишь по человеку. А уже все видят, просто невежливо сказать... Мы к нам ехали целый час, но вот мы сейчас поняли, что вы вообще не можете здесь работать. До свидания. У тебя, кстати, в ресторане сомелье из Николаева. Да. Как так получилось? Учитывая, что лучший сомелье Украины, так как здесь было три человека, которые говорят на русском, и всех совсем пришлось расстаться. И здесь вот четвертый сейчас Максим, ну вот он уже... определился в этом доме, уже вжился, то, конечно, все, кто из Советского Союза и говорит, что он сомелье, мы на всех смотрим крайне косо. Сразу. То есть мы начали с ним собеседоваться очень предвзято. А оказалось, что знания настолько глубокие и аналитические, и есть и common sense, и какое-то понимание вообще этого мира, куда это все движется, и логика, разум, это все как-то очень спокойно. Он начал работать с сомелье внизу, и он один из 7 или 8 человек, который за эти 3,5 месяца успел сделать карьерное движение. Ты сказал, что ты мотивируешь тем, что у тебя люди очень много зарабатывают. Они зарабатывают часть. Это пока еще не касается. Это здесь, в Евросте, это было введено в декабре 98-го, через полтора года от начала. Здесь это было введено ошибочно через 8 месяцев после начала и переделано еще через 15 месяцев. Уже правильно. То есть зарплата выше рынка у тебя люди? В 3,5 раза. Угу. А как ты их штрафуешь? Никак. Есть какие-нибудь репрессии? Нет, никаких нет. То есть самое страшное — просто потерять работу? Да. Что для этого надо сделать? Что должен сделать вот девушка, которая сейчас вот в этом зеленом фартуке потрясающем? Что нужно сделать, чтобы ты ее прямо сейчас сделал и уволил? Что бы она ни сделала, ей будут даны еще X количество шансов. За что ты люди, ну, за что с людьми расстаешься? Ты же не можешь бесконечно с ней сидеть, бесконечно платить ей деньги? Конечно. Конечно, могу и хочу дальше. Я хочу вместе с Сушером состариться. Сколько у тебя самый старый твой сотрудник, с которым ты работаешь? Так она с самого начала. А, вот это, как там, там есть, там есть... Сколько лет? Костяк человек 5, все 6 с лишним лет. Она начала работать еще до начала. Есть костяк, которые начали работать с самого начала, и они так и продолжают работать. И ты хочешь, чтобы они у тебя дошли, вот такая японская тема? Я хочу, чтобы они поступили, как им хочется, но условия созданы для них такие, что они... толстеют, женятся, покупают дома и так далее. Ты говорил, что много лет ты разбрасывал камни, и вот ресторан — это был последний камень, который ты разбросал, и оказалось, ты будешь нет. сидеть и ждать оказалось, сходов. Нет. Да. Вот, а вот за то время еще придумали. Что? Что-то еще. Но что-то будет, то есть это имеет. Просто я думал, уже все, отписываться от тебя, что уже ничего, ну, ничего интересного. Нет, ну подожди, с рестораном еще Это практически это только Росток. Это не последний камень, который ты раскидал. Это Росток. Да, еще пару камней. Новые проекты будут? Я очень надеюсь. Как говорил Курехин, наша лаборатория чисто теоретическая. Вот, пока что-то, что есть, оно в теории, но мы думаем над этим. Ты сказал... Будут что... дальше пилить между собой. Да, что мир сейчас... стоит перед большой очередным кризисом, финансовым кризисом. Мир сильно нагрелся. Всех сильно смоет. Нагрелся. Что это будет? Как обычно, уничтожение несуществующего. биткоинов? В первую очередь. Не, ну их вообще смоют. Что еще? К чему готовиться? И это прям в обозримом будущем, ты видишь? Ну, мне кажется, не больше, чем год с чем-то. Поэтому вот мы стараемся как-то быстрее встать на ноги. Это если сравнить с 2008-2014? Ну, наверное, он будет слабее. Наверное, ну, по верхам смоет хорошо. Ну, там Facebook не перестанет быть суперкомпанией, если он вместо миллиарда будет стоить 300 миллионов или 250 миллионов. Что с Россией будет? Судя по всему, следующий кризис должен прилично будет обрушить цену на нефть, поэтому плюс санкции, плюс антисанкции, плюс абсолютно демотивированное население, отсутствие жира, как сказал кто-то, плюс уныние. Уныние – это очень сильный фактор кризиса. Ну, ты кризис ждешь? Это хорошо или нет? Для тебя? Для мира? Мой внутренний Шива всегда за кризис раз в 10 лет. Как раз 2008, да? Да. То есть пора. Вот, потому что, ну, вот, главное к этому быть правильно подготовленным. Это, ну, как бы перерождение, обновление. Как готовиться? Автомат Калашникова и несколько магазинов к нему. Ну, ты серьезно? А я серьезно. То есть ты думаешь, прямо придется вот так? А на всякий случай. Ну, подальше положишь, поближе возьмешь. Что с деньгами делать? Как сохранить свои? В долларах активы? США. Так вот банально? Да. Вино? Никто ничего другого золото не придумал. Нет, ну, если занимаетесь, если у вас есть недвижимость в России, подешевеет, а недвижимость где-то, может быть, и останется. Но недвижимость тоже страдает от этого. А сегодня мир стоит на пороге определенных там процессов революционных, да, которые должны сильно изменить общественное устройство. Полностью. Я имею в виду там развитие 20-е технологий годы. До того, то есть новая индустриализация, цифровизация, как это правильно сказать, исчезнут многие профессии в обозримом будущем. Прекрасно. Да, да. Какие ниши стоит занимать, если вот, ну, на кого пойти учиться? Установщик солнечных батарей. Что будет актуально через 10 лет? Какие профессии? Установщик солнечных батарей. Так. Ну, все, что понятно, связано с высокими технологиями, IT-поддержка всей этой хреномути, конечно. Бариста. То есть робот кофе не научится готовить? О, робот не научится готовить кофе. А что еще робот не научится делать? Ну, когда это будет легально, секс-услуги робот не сможет. Почему? Оказывать нормально. Ну, потому что все. В кино говорят об обратном. Это, значит, не то кино. Кстати, кино. Вот я здесь с тобой поспорил. Мне кажется, творческие профессии как раз в первую очередь. Наоборот, когда у людей сокращается количество рабочего времени, а доход высокий, наоборот, очень много будет именно всякого производного творчества. Илон Маск. Гений? Аферист? Гений, конечно. Ну, конечно, гений. Коротко про его проект. В России многие считают аферистом, чтобы ты понимал. Да плевать. Опять, что считают вот россияне, говорят, вот у вас нет на бороде этой штуки, у вас волосы падают, у вас без перчаток вы работаете, забудьте про Мишлен, без колпачка, у вас перемешанные продукты вместе лежат, у вас на полу лежат контейнеры, вот страна... А они у тебя лежат на полу? Да, лежат на полу. Вот, страна, родина мишленовских звезд, Россия, такой центр кулинарии мировой. Вот, конечно, жители имеют полное право, так как с молоком матери впитали в себя высокую кухню, конечно, их мнение очень важно для меня. Мнение россиян по поводу Илона Маска, так как в России сейчас не живет ни одного человека, заработавшего так и столько денег, и сделавшего столько проектов в разных абсолютно областях, ни у одного россиянина, по большому счету, ну, конечно, моральное право произносить любые звуки есть, но судить Илона Маска, это, ну, не по Хуану Самбреро, скажем так. Какие российские СМИ ты читаешь, каким доверяешь? Новую газету. Новую газету. Пока был New Times. Я подписан «Ведомости», РБК. Отчасти «Коммерсант». Ну, когда они какую-то фактологию. Из англоязычных СМИ. Кому можно доверять в этом мире? Financial Times. BBC? Financial Times. Точка. Все. Все. BBC мы не верим. Bloomberg. Bloomberg и Financial Times. Все остальное читать с разной степенью рвотности противно. Особенно, когда есть горячая тема, и они перепрыгивают. С отравления Скрипалей – истерика, дальше Трамп с Путиным – истерика, дальше жара – истерика. Вот сейчас тишина, активный поиск. То есть это от истерики к истерике. Главное, чтобы не прекращалась истерика. Если в долгу инвестировать, ну, например, на ближайшие 5 лет, в акции там, каких компаний ты бы вложил деньги? Которые, у которых самые большие разработки лития. Ну, конкретно. Лития. Я не знаю, кто занимается литием. Лития. Литий. Развитие аккумуляторов, алюминий, электромобилей. Литий точно, алюминий точно. Практически любая еда. То есть с «Русалом» все хорошо будет? Нет. Он же на неправильной территории находится. Он на захваченной территории находится. Ну, он будет государственный, дальше государственные чиновники его разграбят. Все отберут у всех. Никаких этих олигархов больше не будет. Все отберут вообще. Там будут везде чекисты, назначенные Путиным очень скоро. Никакого частного большого бизнеса не будет. До свидания, все. Это даже ширма. Это часто ширма. Ну, скажите пока, до следующей большой итерации. Когда-то будет новое окно возможностей, новая приватизация, которую нужно будет как можно правильнее, честнее сделать. Фридман Альфа-Банк продаст? Ну, ну, насколько я понимаю, у Фридмана огромные активы, выведенные уже оттуда сюда. И так как он самый из них мудрый, на мой взгляд, и самый просчитывающий далеко вперед, то, может быть, это произойдет когда-то в самый последний момент. Но никакого частного бизнеса не останется крупного в России. Очень скоро. Так все грустно. Почему грустно? Кто-то ждет и потирает руки. В политику? Вторично. Да, вторично. Ну, то есть с какого момента у людей, кто научился зарабатывать деньги, появляются политические амбиции? Уже хочется... Ну, у кого сделал, как. Сделал. У ты кого хотел, как. Ты же хотел идти в украинскую политику. Так они сами предложили. Да ладно, ты сам хотел. Ты они сам сами хотел. Предложили. Ты мне говорил, они что... вышли на меня, сами предложили. Да ты бегал с намеками, чтобы они на тебя вышли. Да ладно. Нет, хотел. Я написал, что нужно сделать. Вот, да. Я и в России... Я... Не просто так? Ты же продавал себя? Мне в голову не могло прийти, что мне могут предложить это. То есть сам ты не хотел туда идти? Мне в голову не могло прийти, что... Ну, то есть поучаствовать в каком-то консультационном совете я ни на что на большее не рассчитывал. Почему у Украины не получилось? Победила контрреволюция, потому что Порошенко не устроил репрессии на верхнем эшелоне. Нужны были люстрации. Жесткая. Люстрации. Сейчас Миша Светов. Да, жесткая люстрация должна быть была на верхнем эшелоне. А сам по себе Порошенко? Он мог провести необходимые реформы? На тот момент к нему... Он же первый должен был быть иллюстрирован. Ну как? А ему все простили, если бы он сделал страну свободной. Все простили бы ему. Кто бы что про него бы не сказал, если бы он бы изменил жизнь людей к лучшему, а он мог. И у него была кредитная нота от народа на это. Но это новый неизвестный путь, и это путь точной конфронтации с Путиным. Еще и на более глубинном уровне, на уровне идеологии. Что дальше? И назад в сельпо. Ну, то есть все потеряно, новый Майдан? Нет, или нет, что? Или нет, возможно, новый Майдан никто не хочет, потому что с каждым Майданом люди, качество жизни людей снижалось. Нет, мне кажется, они не хотят, они ждут, что придет кто-то волшебный и всех спасет. Он придет? Нет. Так что дальше с Украиной? Ничего, надо движется назад в Сельпо, коррупция и, как сказал Путин, кого бы не выбрали, это буду я. Что на то данный чудо, момент... Чудо не произойдет? Чудо не произошло. В какой-то... Нет, то, что большинство людей хочет жить на Западе с западными ценностями, Украина это уже сказала. Вот, рано или поздно это произойдет. А кто будет следующий президент? Может быть, Тимошенко. Что ты на этот счет думаешь? Она ляжет под Путина вместе со страной. То есть простят Крым? Ну, может быть, и формально не простят, но рубиться за него никто не будет. Хорошо. В случае, если в России сменится власть, ты сам пойдешь в политику? У тебя есть какие-то амбиции? Вот, ну, ты, мне очень хочется... Ты говоришь о том, что нужно делать. Мне очень хочется... Какие нужно реформы провести, какая должна быть Россия. Мне не дает покоя то, что такой человек, как Каха Бендукидзе, свой талант реформатора реализовал очень хорошо, но вот на небольшой стране, да? А можно реформировать вообще все пространство. Такое, что оно все люди разбогатеют на нем. Ты готов идти в российскую политику? На данный момент нет. Ну, понятно, что на данный момент нет. В другой ситуации. Гипотетически, да. Вера. Мне интересно. Я же в целом... У меня все эти национальные коды же их не сотрешь ни водкой, ни мылом. Я же понимаю... сколько бы времени прошло, что эти люди, а также производные этих людей, о чем они мыслят и что они думают. И та пропаганда, которой сейчас промыли мозг, и те антиреформы, которые сделали, делают очень простым следующие реформистские шаги. Они будут, ну, там... Первые шаги какие должны быть в России? В России? Первые реформы, которые необходимы. Вывод, ну, то есть, первым нужно отключить от властных структур ФСБ. Так, все, уже реформ не будет. Окей, дальше. Ну, то есть, они должны быть отключены, спецслужба должна создана быть из других людей по другим принципам. Не должна быть так, этой организации. Дальше радикальное уничтожение по экономике, ну, практически... 80% правил ограничений и радикальное снижение налогов, открытие страны полностью. Ну, то есть там не менять законодательство, а там заново придется все делать. А заново написать простую схему из 5 или 6 там налогов и все. И вот, кроме этого, вместо вот этих громоздких папок, это вот, ну, несколько листов должно быть. Очень простых и понятных. Да и дальше серьезная судебная реформа. И все эти судьи, все эти суды, которые сейчас есть, да и законы, это все не работает. Это все позапрошлый век. Это тоталитарное, мрачное, имперское наследие, которое просто нужно полностью уничтожить. Все законы, которые приняты при Путине, почти все, нужно прилюдно сжечь будет на Красной площади. И собрать все эти папки, прямо оттуда вычистить, собрать народ и просто их запалить. Сжечь к чертовой матери, отменить в один день от явных, там, про Диму Яковлева и так далее, до огромных законов, огромного количества наслоений, из-за которых ты там строить ничего не можешь без взяток, создавать ничего не можешь, сеять и собирать ничего не можешь без огромного количества создания всяких бумаг. Это все нужно уничтожить. Правила простые, раздвинуть границы как можно дальше. За ними наступает уже смерть через Мулюмбу, а до них может делать все, что угодно, и суд должен следить за тем, чтобы все субъекты права были в разных... Они сейчас в разных правах, а они должны быть в равных правах по отношению к закону. Все субъекты. Здесь очень хорошее право, просто оно очень долгое. А если взять, там, грубо говоря, 50, наверное, процентов того правоприменения, которое здесь есть, и просто жесточайшим образом ограничить его по времени, сократить его раз в 5, это будет страна, которая будет опираться на здравый смысл и двигаться быстро вперед. Спасибо. Приходите еще. Приходите к нам обедать, учиться. Приходите к нам обедать и коровы, и волчицы. И покупать вино. Приходите к нам обедать и корову, и волчицу. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно распространяйте этот ролик. И будьте как Илья, если вы проиграли спор, отвечайте за наколочку.